красных дверях не подходят ключи. Вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. А кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то так рад. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Стоишь на берегу и думаешь плыть или не плыть, мама.